Глава 72. Дэйв Хансен не на шутку встревожен. Во-первых, Фрэнк обещал не убивать Майка Пелла, а сам убил его. О Фрэнке Макьяна можно много чего сказать, но как ни крути, он человек слова, непонятно. Во-вторых, всего в 20 милях от дома Майка Пелла машина падает в каньон, разбивается, сгорает, однако водителя не находят. Его имя было нетрудно определить, однако в Аризоне нет владельца водительского удостоверения по имени Джерри Сабеллико. Был один, но он умер в 1987 году, по всем признакам легенда профессионала. И этот профессионал разбивает машину в 20 милях от места убийства, в котором главным подозреваемым является Фрэнк Макьяна. Не надо быть Шерлоком Холмсом, Ларри Холмсом и даже Джоном Холмсом, чтобы сложить 2 и 2. Примечание. Ларри Холмс – знаменитый боксер, Джон Холмс – знаменитая порнозвезда, обладатель порно-Оскара. Конец примечания. В-третьих, автокатастрофа не была случайной. Ни один уважающий себя киллер не превышает скорость, покидая рабочее место. Тем более Фрэнк, который всегда ездит 55 миль в час, чтобы не расходовать зря бензина, а в дождь еще медленнее. В-четвертых, Фрэнк поехал за припрятанными деньгами в Барега. Кому было известно о тамошнем банке? Шерму Саймону. Через него мне. Потом Фрэнк направился к Майку Пелла. Кто знал о Майке Пелла? Я. Ну, не один я. Мы. Дэйв испытывает неоднозначные чувства, вызывая к себе в кабинет юного Троя. Последнее время они круглосуточно заняты розыском Фрэнка Макьяна, и Трой прилежно выполняет свои задачи, проверяя базы данных и липовые компании на предмет недвижимости, которые Фрэнк тайно владеет и может пользоваться как укрытием. «Что-нибудь новое?» — спрашивает Трой, поправляя запонки. «У меня есть наводка», — отвечает Дэйв. «По местонахождению Фрэнка Макьяна». «Правда и где это?» Дэйв называет адрес.